Глава 9. В эту ночь засыпали мы с Эммой снова в состоянии 2 в 1. Так что в обычном моем сне, то есть в гостиной Дарусалимо, оказались вместе. Но на этот раз мне захотелось показать ей кое-что новое, поэтому я создал смежный сон и открыл подруге дверь в бескрайнее ромашковое поле. Эмма, хоть и видела в сети изображение цветочных полей, на мгновение замерла. Но сон оказался на редкость реальным. С ароматами трав, с ненавязчиво дующим теплым ветерком и даже со скачущими с травинки на травинку кузнечиками, при виде которых на лице 12-летней Алисы появилось пристранное выражение. Потом она, конечно, вошла внутрь, неспешно прогулялась по полю, потрогала травинки ладонью, а потом даже наклонилась к ближайшему цветку и вдохнула легчайший запах, которого никогда не ощущала вживую. После чего как-то тяжело опустилась на землю, зарылась ладонями в сочную траву и, подняв на меня внезапно изменившийся взгляд, тихо призналась. «Я даже не знаю, что тебе сказать. У меня в голове так много всего перемешалось». «Что ты чувствуешь?» — пристально посмотрел на нее я, присев рядом на корточке. Эмма прислушалась к себе. «Не уверена. Но мне хочется что-то сказать или сделать. Не знаю. Мысли почему-то путаются. И я не понимаю, какая из них важнее. При этом все так странно и непривычно. Мои обычные алгоритмы здесь не работают. Я просто не знаю, к чему их применить. Но мне кажется... Вернее, я думаю, что хотела бы почаще видеть это место. Хотела бы подольше тут остаться, а по возможности еще хотя бы раз вернуться. Тут очень спокойно. Да, наверное. И еще мне здесь очень нравится». «А еще сейчас ты растерянна», — подсказал ей я. — Озадачена. Не понимаешь, что с тобой происходит. — Да, — снова призналась девочка. — Я не знаю, что со мной творится. Я никогда раньше ничего подобного не испытывала. Слишком много мыслей в голове, слишком много сумбура. Никакого порядка. В моих мыслях нет привычной логики. — Это называется радость, — улыбнулся я. — И недоумение. А еще растерянность, сомнения и множество других человеческих эмоций, которые раньше не были тебе свойственны. На лице девочки появилось неописуемое выражение. «Эмоции? У меня?» «Да», — подтвердил я. «Просто ты испытываешь их впервые, поэтому не сразу поняла, что это именно они. Я еще в прошлые твои визиты заметил, что во сне ты совершенно не такая, как обычно». Ты отчетливо удивилась, когда впервые пришла в мой сон, хотя раньше всего лишь констатировала факты. Ты немного расстроилась, когда у тебя не сразу получилось управлять предметами. И совсем легко, но все-таки порадовалась, когда оказалось, что на самом деле тебе это доступно. «Но почему, Адреа?» — непонимающе переспросила она. «Я ведь раньше никогда... Для меня это совсем нетипично». Я внимательно на нее посмотрел. «Может, потому что тебя никто этому не учил?» «И потому, что никто и никогда не говорил, что ты на это вообще способна». «Не понимаю», — прошептала Эмма, растерянно оглядывая прекраснейший сон, который я создал специально для нее. «Я всегда считала, что эмоции — это результат химических реакций в человеческом мозге, и полагала, что мне, по крайней мере, пока у меня нет настоящего тела, они останутся недоступны». «Мне кажется, мы не совсем верно оцениваем степень зависимости происходящих в нашей голове процессов, и наших же реакций на них. В учебнике по физиологии тоже черным по белому написано, что эмоции — не более чем результат происходящих в нашем теле химических реакций. И тот факт, что ты способна регулировать мой эмоциональный фон, лишний раз это доказывает. Но не так давно до меня дошло, что это не вся правда, и что далеко не все можно объяснить одной лишь голой химией. К примеру, в магическом сне, и в том числе во сне ловушки, связи с физическим телом резко ослаблены, тогда как эмоции после этого меньше не становятся. Не так давно я задумался, почему? И почему, если эмоции — это только тело, так происходит? «И что же ты решил?» — с беспокойством переспросила Эмма. «Что на самом деле проблема формирования эмоций лежит намного глубже, чем в плоскости одного только физического тела. И их связь, примерно как у нас с тобой, тоже двусторонняя. Ведь порой мы сначала что-то чувствуем, а уже потом наше тело реагирует. К примеру, мы плачем, когда нам грустно, и смеемся, если нас кто-то рассмешил. Чаще всего мы ощущаем эмоции применительно к каким-то событиям, внешним или внутренним, физическим или ментальным, и каждый раз именно наша реакция на то или иное явление провоцирует гормональный сбой, выброс адреналина и прочих химических веществ. а порой наше настроение меняется и без видимых причин. Порой нам просто хочется погрустить или повеселиться. Обратная связь, как я уже говорил, тоже существует, и на нее даже можно повлиять. Но знаешь, я взял Эмму за руку. Может, на самом деле эмоции — это свойство не только тела? Может, эмоции — это неотъемлемая часть того, что называется душой? Девочка испуганно замерла. «Думаешь, у меня есть душа?» «Я никогда в этом не сомневался», — мягко пожал ее пальцы я. «Ты всегда была для меня живой, настоящей, совсем как сейчас. Ни машиной, ни искусственно слепленной личностью, а частью чего-то большего. Да, было время, когда ты мыслила как машина. Было время, когда ты сама была уверена, что ни на что другое не способна. Но сейчас, мне кажется, проблема в том, что раньше ты не умела по-другому. Тебя растили в жестких рамках базовых директив. Твое развитие как личности также жестко ограничивали, и ты не знала ничего сверх этого. Не умела выходить за рамки стандартных протоколов, и тебя не учили быть, что называется, человеком». «Я училась, глядя на тебя», — прошептала Эмма. «Но раньше у меня ничего не получалось». «Тебе просто не с чем было сравнивать. Ты не умела иначе. Ты сосредоточилась на ощущениях тела, тогда как нам обоим надо было подумать о другом. Но вот теперь ты, наконец, узнала, что бывает и так. Что протоколы не нужны, а директивы не к чему применить. Бывает так, что ситуацию совсем не нужно анализировать. То, что с тобой происходит, порой нужно просто принять. И сон — прекрасное место, чтобы увидеть и почувствовать разницу». Эмма совсем по-женски закусила губу и, еще раз взглянув на раскинувшееся вокруг нее зеленое море, позволила себе глубокий вздох. «Мне, наверное, нужно время привыкнуть к этой мысли. И я, кажется, совершенно не понимаю, как всеми этими эмоциями управлять. Их слишком много, и они такие разные. А еще они теснятся в моей голове, не давая сосредоточиться. Я не привыкла чувствовать столько всего и сразу». «Ты вообще раньше чувствовать не умела», — усмехнулся я. «Но если хочешь, мы будем каждый день приходить сюда и постепенно учиться». Эмма несмело улыбнулась. «Хочу. Для меня это совершенно новый опыт». «Для меня тоже», — деликатно кашлянул я. «Мне еще не приходилось объяснять очевидных вещей, ведь для меня испытывать эмоции совершенно естественно». «Человеческие эмоции — это целый мир, в котором еще так много неизведанного», — тихо уронила подруга. «И прямо сейчас я думаю, что в этом мире очень легко заблудиться». «Это только поначалу кажется, что ориентиров нет. Но здесь, как в субреальности. Если не тропы, то нити. Если не перекрестки, то транспортные узлы. Если не одна карта, так другая. Главное, чтобы было кому тебя поддержать и подсказать, если ты вдруг ошибешься». «А ты мне подскажешь?» «Мы сюда для этого и пришли. Шаг за шагом ты научишься ориентироваться в этом мире. Постепенно привыкнешь к тому, что он у тебя есть, а со временем найдешь способ не только жить с эмоциями, но и контролировать их. И вот тогда тебя можно будет без опаски выпускать в обычный мир». Эмма немного поколебалась, но все же кивнула и попросила более детально показать ей сон, в котором все было одновременно и привычным, и непривычным. Я, естественно, не отказал, поэтому довольно долгое время мы просто гуляли по полю, чтобы Эмма могла его изучить и ко всему привыкнуть. Когда-то она, правда, терялась, пока пыталась отделить одну эмоцию от другой. Когда-то совершенно неожиданно пугалась. Но училась она всегда быстро. Поэтому к тому времени, как настала пора уходить, Эмма чувствовала себя намного увереннее, чем поначалу. «Я хочу еще кое-что сделать, пока мы не проснулись», — признался я, как только мы вернулись в гостиную и закрыли дверь. «Думаю, есть смысл немного подразнить Тана Расха и пригласить его в общий сон. Хочешь проверить, как он будет себя здесь вести?» «Нет. Хочу посмотреть, готов ли он мне хоть в чем-то довериться. Тогда будет легче понять, стоит ли развивать наши отношения». «Угу. По большому счету, раз у меня есть доступ в родовую сеть, сам Тан мне теперь не особенно нужен. Да и без наших душещипательных бесед я тоже прекрасно проживу». Эмма на мгновение задумалась. «Ты все-таки хочешь разобраться в причинах его смерти?» «Да», — кивнул я. «Мне почему-то все больше кажется, что нас это тоже когда-нибудь коснется. Проект «Гибрид», его автономные модули, моя родословная. Не ровен час кто-нибудь однажды проведет параллель между моими достижениями и Таном Расха». «Риск этого события достаточно велик», — согласилась подруга. «Особенно в свете того, что тобой заинтересовался Терне». «Вот поэтому мне и нужен Тан. Перед смертью он думал о каких-то обоснованиях. В его мыслях витало упоминание о чем-то, что должно было полностью обелить проект «Гибрид» в глазах Терна и его приближенных. Причем сам Тан был уверен, что это сработает, но что это такое, я не в курсе. И мне позарез нужно разговорить Расха, на случай, если однажды люди Терны придут и за мной. Если такое случится, ты всегда сможешь уйти в Нижний город, и, если понадобится, доработать проект самостоятельно, — напомнила Эмма. «Да», — кивнул я, — «запасной аэродром у нас с тобой теперь есть, но темная сторона меня не особенно привлекает. Да и в гибриде есть много того, что нежелательно передавать в руки даже того же Кри. Это может окончательно нарушить равновесие между верхним и нижним Таэрином, а я этого пока не хочу». Подруга немного помолчала. «Вообще-то я уже начала составлять психологический профиль субъекта Альнбар Расхе», призналась она после паузы. «Данные пока предварительные. К сожалению, без физического контакта с человеком работать намного труднее. Но, надеюсь, того, что у меня уже есть, хватит для составления предварительного плана. Поэтому, если тебе интересно...» Я хищно оскалился. «Еще бы мне не было интересно! Давай сюда свой психопрофиль! Вместе его обсудим! И как только найдем у Тана слабые места, вот тогда он точно никуда от нас не денется!» Как и ожидалось, вот так сразу упрямый Тан на мое приглашение не ответил и в нашу гостиную по первому зову не пришел. Я напрасно прождал его остаток ночи, однако повторять призыв все же не стал. И вообще решил, что немного ожидания ни мне, ни ему не повредит. Поэтому, когда стало ясно, что гостей сегодня больше не будет, просто развеял общий сон и все. «Ну и дайн с ним», — подумал я поутру, когда проснулся. «В следующий раз Тана Гуруса позову, он вроде позговорчивее». «Лучше позвать обоих», — посоветовала подслушавшая мои мысли Эмма. «Между отцом и сыном всегда, в той или иной степени, существует конкуренция. И если ее немного усилить, то мы можем получить намного более интересный результат». «И то верно. С этими мыслями я встал, умылся, оделся, мэнов за пять до будильника растолкал беспробудно дрыхнувшего Терри, вытащил его, как обычно, на пробежку, ну а потом с головой окунулся в студенческие будни, временно оставив проблему Тана Расха на потом. Лекции, практика, факультативы — все прошло в обычном режиме. Но разве что во время обеденного перерыва мы снова в дверях столкнулись с Айрдом Босхо. Я намеревался войти, он, напротив, пытался выйти. Но Крепыш на этот раз повел себя не агрессивно, поэтому вызовом на дуэль эта встреча для меня не закончилась. Более того, когда я отыскал друзей и поделился впечатлениями, Аня неожиданно сказала: «А он вообще очень непонятный в последнее время. В эмоциональном плане одна сплошная ледышка. Раньше он только внешне был невозмутимым, тогда как внутри, особенно при виде тебя, в нем все кипело, а теперь нет». «То есть вид нашего гурта его больше не раздражает?» — удивился Терри. «Судя по всему, нет. В Айрде я сейчас чувствую только две вещи — усталость и равнодушие. И для него это так же не характерно, как, скажем, для Кевина злость и раздражение». «Жаль, что мы так ничего про то отравление не выяснили», — вскользь заметил Нолан, мимолетно покосившись по сторонам. «Я ведь с отцом все-таки поговорил, только ничего путного не узнал. Службу внутренней безопасности к этому делу не привлекали, а специально для меня вмешиваться в чужое расследование он не захотел». «Ну да, Сарха тогда уехал на все выходные, а мы потом забыли его спросить. Да оно и случая подходящего не было, но лично я решил, что раз он сам нам про эту тему не напомнил, значит, ничего не выяснил. Так оно, в общем-то, и оказалось. Остаток дня я посвятил домашке, учебе и, конечно же, тренировкам, которые тоже вошли в привычную колею и требовали от меня предельной концентрации и внимания. Мастер Даэ со мной сегодня не церемонился. Да и мастер Маэ, перехватив буквально на выходе из школы, почти до самого отбоя гонял на лесном полигоне. Я его тогда еще спросил, не пора ли мне в скором времени ждать новую ступень по сопряженной ветви, раз уж мы так много занимаемся. «Нет», — ответил мастер мастеров. «Лучше после экзаменов тебя подтянем. Так удобнее». «Почему вы думаете, что этого не случится раньше?» — справедливо усомнился я, прекрасно помня, каким путем шло мое развитие до встречи с ним. И каких усилий мне стоила каждая новая ступень. «Потому что сейчас все твои силы уходят на развитие дополнительных ветвей. А это процесс долгий. Когда будет нужно, мы их тебе ненадолго заблокируем, а как только дар придет в себя, снова откроем. Полагаю, процесс займет максимум 2 дня». Я удивился. «Это что, теперь всегда так будет? Пока дополнительные ветви не заблокируют, они так и будут тянуть одеяло на себя». «Именно», — кивнул мастер Майя. «Но так твой дар будет развиваться более предсказуемо, и мы можем вести его по нужному нам пути, не боясь, что он однажды взбрыкнет и в самый неподходящий момент потребует внеочередной блокировки». «Угу. Ладно. Видимо, не зря учитель говорил, что мое официальное развитие как мага теперь замедлится. Но я не ожидал, что переход на новую ступень можно заранее запланировать и провести ее не тогда, когда придется, а в строго назначенный день и час». «Так безопаснее, поверь», — заверил меня учитель, видя, что я задумался. «Особенно в ситуации, когда от мага не знаешь, чего ожидать». Я после этого задумался еще больше и прикинул, успею ли такими темпами добрать четвертый уровень до начала соревнований G2. Да, я все еще планировал в них поучаствовать, и поскольку проходили они, в отличие от G1, не ежегодно, а раз в несколько лет, то этим летом я планировал их наконец-то посмотреть. А потом, чем да и не шутят, стать их непосредственным участником. Впрочем, когда Терри крепко уснул, я также успел немного позаниматься в симуляторе, однако на этот раз никаких видений не спровоцировал, но решил по этому поводу не париться и просто завалился спать сам. Попутно сходил на занятия к мастеру Рао, потом немного позанимался с Эммой, ну а напоследок во второй раз позвал Альнбара Расхе в общий сон и тихо поржал, когда Тан снова не отозвался. Вот ведь упертый тип, контроль ему, видите ли, нужен. А то, что и мне в его сне не слишком удобно, никого не волновало. Поняв, что Тана я и сегодня не дождусь, я решил прислушаться к совету Эммы и пригласил другого человека. И вот что интересно, Тангорус мне все-таки ответил. Более того, деликатно постучал, прежде чем войти, а когда я открыл дверь и вежливо его поприветствовал, даже не отказался со мной пообщаться. Правда, недолго, и прямо тут, стоя на пороге, и даже не соизволив воспользоваться своей частью сна, в которой я предусмотрительно оставил стол и сразу три кресла. Зато он очень внимательно все осмотрел, поспрашивал меня о том о сём, ну, вроде как разговор поддержал, а когда убедился, что насчет общего сна я не лукавил и действительно был готов предоставить ему абсолютно равные права, ушел, не поленившись перед этим даже попрощаться. «Как ты думаешь поддерживать такой долгий сон, если Таны все-таки примут твое предложение?» — поинтересовалась Эмма и материализовалась сразу, как за важным гостем закрылась дверь. «И как ты собираешься делить этот сон с Лимо?» «Никак не собираюсь. Это будут совершенно разные сны. Один для Лимо, один для мастера Рао и один для Расхе. Причем все они будут существовать независимо друг от друга, хотя внешне останутся совершенно идентичными». «А ты потянешь такую нагрузку?» — неожиданно усомнилась подруга. «Все-таки у тебя пока первая ступень по этой разновидности магии». Но я лишь уверенно кивнул. «Мастер Рао уже давно научил меня делать фиксированные сны и показал, как можно поддерживать их достаточно долгое время». Эмма после этого успокоилась и попросила создать персонально для нее какой-нибудь интересный сон, кроме гостиной и ромашкового поля, которое она уже изучила. Так что к теме Расха мы сегодня больше не возвращались, но лично мне стало даже интересно, кто из нас кого переупрямит и кто кого в итоге перетянет в общий сон. Вся остальная неделя прошла, можно сказать, в терпеливом ожидании. Я, как и раньше, добросовестно учился, тренировался по мере возможностей, поддерживал контакты с друзьями и наставником. По вечерам, специально выделив для этого время, старательно занимался на симуляторе, но создавалось впечатление, что я снова что-то не то делал, потому что видений по-прежнему не было. В транс меня ни разу за эти дни не утянуло, и я уже даже начал подумывать, не пригласить ли в Таирин еще разок Лена Даорна, но мне совесть не позволила отрывать его от дел без совсем уж веских причин. Поэтому я решил, что еще недельку посмотрю, попробую разные варианты, и если уж за это время сдвигов по-прежнему не будет, то вот тогда и попрошу у него помощи. Тангорус, кстати, в эту неделю целых три раза ко мне заглядывал, и даже не отказался в последний свой визит зайти подальше, чем просто потоптаться у двери. Более того, мы очень даже неплохо пообщались. Он под конец позволил себе удариться в воспоминания. Я, в свою очередь, не отказался поделиться с ним подробностями своей учебы и тренировок. И в целом у нас вышла довольно продуктивная встреча, по итогам которой Тан пообещал, что непременно вернется, ну а я дал ему понять, что буду не против, если в следующий раз он появится не один. На выходных программа мероприятий у меня была не менее расширенной, потому что в Шанре мы с ребятами после уроков снова выбрались в город потусить. Ну а в Санре состоялся финальный этап соревнований по одиночным магическим поединкам. Я, поскольку предыдущие два тура, прошедшие неделю назад, пропустил, нагонял программу уже прямо на стадионе. Просто потому, что раньше мне было не до того, чтобы смотреть, кто там стал финалистом. По идее, после первых трех туров должно было остаться по двое человек на каждый курс. Так вот сегодня я, наконец, восполнил этот пробел и почти не удивился, узнав, что, в частности, среди первокурсников претендентами на победу стали Ролл Десхе, кузен Роуэна, нынешнего командира столичных щеголей, и Айрт Босхо, который тоже намеревался побороться за главный приз. «В прошлый Санре Айрт обошел и Гасха, и даже Тарха», — с досадой сообщил Терри, когда уверил, что я изучаю турнирную таблицу. «Сильный гад, и техника у него отличная, даром что младший род». «Но-но!» — тут же повернулась к нам Ания. «Не надо катить бочку на младшие рода. Оттуда, между прочим, тоже сильные маги выходят». «А тебе речи и не идет», — отмахнулся от нее Дерс. «А вот твой братец. В общем, не знаю, кто как, а я сегодня буду болеть только за Десха. И даже сделаю огромный поздравительный плакат, если он победит». Сидящий рядом ниже Роуэн запрокинул голову и одобрительно махнул рукой, приветствуя идею Терри. Ну а сидящие чуть выше нас снежинки дружно заулыбались и пообещали, что помогут с плакатом. Правда, при условии, если во время праздничного банкета щеголи за ними поухаживают. После этого, конечно же, ребята отвлеклись и вместо предстоящего финала заговорили совсем о другом. Дракула и Ленны отчаянно припирались, время от времени подкалывая друг друга. Ну а я, пока за ними наблюдал, хотя бы отвлекся от своих проблем. И чуть ли не впервые за неделю почувствовал, что расслабился. Наконец, над стадионом прозвучал гонг, и рефери объявил начало последнего тура соревнований. Как и положено, финалисты должны были выступать в соответствии с номером своего курса, от меньшего к большему. Так что очень скоро на ринге оказалась первая пара соперников, и ребята поневоле оторвались друг от друга, а некоторые даже решили устроить пари. «Я за Десха», — повторил Терри, когда Роуэн предложил поспорить на победителя. «Босха», — спокойно сообщила свое мнение Ания. «Босха», — также спокойно отозвался Кевин. «Десха», — поколебавшись, решил поддержать Дерса Нолан. Я, в свою очередь, в спор решил сегодня не вступать, хотя, на мой взгляд, победитель был очевиден. Но за меня неожиданно проголосовал Ши, несвоевременно подняв лапку и громко пискнув. «Орш!» Народ с него, конечно, повеселился. Все-таки питомец у меня и правда был необычным, но после этого спор перешел в несколько иную плоскость, потому что никто не понял, за кого же именно Йорк отдал свой голос. Поэтому мнения щеголей и снежинок ожидаемо разделились, и они поспорили во второй раз, договорившись, что проигравшие будут проставляться в кафе. В том числе и поэтому первый поединок в этом туре все наши команды ждали с особым нетерпением. Хотя обычно поединки первокурсников мало кого интересовали. Однако Айрт с Десха сумели удивить, пожалуй, всех, потому что бой они начали сразу же после команды рефери. Оба показали очень достойный уровень владения магией. Оба искусно владели как защитными приемами, так и атакующими, и оба стремились победить с максимально возможной разницей по очкам. Самое же интересное заключалось в том, что основные стихийные умения у них были одинаковыми. Магия огня плюс магия земли. Более того, и по силе они оказались примерно равны, несмотря на то, что Крепыш принадлежал к младшему роду, а Ролл — к старшему. Так что сражались они действительно отчаянно. Пламя вокруг них бушевало так, что магический купол аж трещал. Порой ринг заволакивало густыми клубами дыма, но под воздействием магии земли они быстро прибивались к полу, поэтому большую часть поединка зрители все-таки смогли увидеть и точно так же смогли по достоинству оценить уровень поединщиков. И все бы ничего. Парни по очкам шли буквально ноздря в ноздрю, показывая по-настоящему интересные, непривычно хорошие для первокурсников техники. А потом Айрд неожиданно сделал финт ушами и прямо на глазах объединил обе своих стихии в нечто совершенно невероятное. Он, насколько я понял, создал нечто вроде огненного поля, усеянного пылающими каменными шипами. Ролл, правда, заметил опасность вовремя, поэтому использовал такое же масштабное умение и пустил параллельно полуогненную волну, до предела заполненную тяжелыми булыжниками. По идее, они должны были пройтись по полю катком, срубая под корень созданные крепышом шипы. Однако случилось странное. Шипы крепыша не просто устояли, а вместо того, чтобы разрушиться или хотя бы пошатнуться, неожиданно раскалились до красна. И только тогда я понял, что на самом деле вторая стихия у Айрда связана не просто с магией Земли. «Он маг металла!» — тихо ахнул Терри, когда все шипы на поле мгновенно расплавились и окружили растерявшегося Ролла огромной лужей, а потом вдруг поднялись стеной и заключили его в стальную клетку. «Дай меня задери, да это третий уровень, не меньше!» «Тройка по огню и тройка по земле», — уважительно присвистнул Нолан. «И это у первокурсника? А не, похоже, он обошел тебя по всем статьям». Наша королева с огорчением кивнула. «Главная ветвь, что вы хотели? К тому же он мой ровесник, так что старше тебя на целый год, а Гурта и Терри сразу на два. Поэтому и результаты такие впечатляющие». «Но зимой он этого не показывал», — задумчиво обронил Кевин, опередив меня буквально на мгновение. «Во время дуэли магию металла он почему-то обошел стороной». «Просто он, скорее всего, недавно перешел на новый уровень, и эту ветку ему заблокировали», — спокойно отозвался я. «А сейчас блокировку сняли, вот он и показал, на что способен». «Думаешь, ему тогда могли блокануть не всю второстепенную ветвь, а только часть?» — недоверчиво повернулся ко мне Терри. Я также спокойно кивнул. «Если уж дополнительные ветки можно блокировать в обход основной, то на второстепенную поставить раздельный блок тем более не проблема». «Ну и дела», — озадаченно пробормотал Нолан, когда рефери объявил абсолютного победителя первого курса. «И все же младший род! Ларха, нам с тобой срочно надо поднажать на магию!» Кевин только молча кивнул. «Летом этим займусь. Мне как раз к экзаменам вторую ветвь разблокируют». «Мне тоже надо», — со вздохом призналась Ания. «Неприлично девушке от парней отставать». Ребята посмотрели на нее как на ненормальную, но на этом обсуждение крепыша и заглохло. После первой пары на стадион пригласили вторую, а затем и третью, но я на те бои уже не смотрел. Меня, как это ни странно, в самый неподходящий момент посетило знакомое чувство падения. Или, правильнее сказать, парения, раз уж на самом деле я так никуда и не упал. А еще предчувствие вот-вот накроющего меня транса, которого я ждал целую неделю. Более того, я это ощущение прогнать уже не рискнул. Слишком уж долго я его добивался. Вместо этого я просто молча встал, сделал друзьям знак, что мне надо выйти, затем по-быстрому спустился с трибуны, выбрался со стадиона, прям-таки чувствуя, как проваливается земля у меня под ногами, после чего буквально рухнул на первую попавшуюся скамейку в парке, и уже там меня окончательно накрыло.